Страница 680. Первоначальная программа Никсона по вопросам противоракетной обороны ПРО включала в себя дюжину оборонительных комплексов по периметру Соединенных Штатов. Это могло бы оказаться полезным для противодействия малым ядерным силам типа китайских и для отражения ограниченных советских ядерных атак. Причем эта система способна была бы стать основой будущей крупномасштабной комплексной защиты от Советского Союза. Однако Конгресс каждый раз сокращал численность этих комплексов, и в 1971 году Пентагон заложил в очередной бюджет всего лишь два таких комплекса. Такого рода мероприятие уже не имело разумной стратегической целенаправленности. Единственная польза от него сводилась к чисто экспериментальной. В дополнение к этому антивоенная ментальность того времени проявлялась еще и в том, что большинство в Конгрессе на каждой из его сессий имело обыкновение резать предлагаемый оборонный бюджет, не говоря уже о программах, которые администрация Никсона не решалась предлагать, ибо знала, что обязательно потерпит поражение. Давление подобного рода превращало Министерство обороны в неожиданного и необычного для подобного ведомства сторонника мероприятий по контролю над вооружениями. В начале 1970 года заместитель министра обороны Дэвид Пиккард настоял на том, чтобы Никсон немедленно выступил с новой инициативой в области ОСВ, кавычки, при помощи которой мы могли бы надеяться на достижение договоренности в Вене к середине октября или самое позднее в ноябре. Кавычки закрыты. Он считал скорейшее заключение соглашения жизненно важным, пусть даже оно будет носить лишь частичный характер, поскольку перспективы выкручивания национального бюджета предположительно могли бы повлечь за собой крупные сокращения оборонных программ, включая стратегические силы. В отсутствии этого одностороннего решения Конгресса постоянно, кавычки, отнимали бы у нас один за другим рычаги переговорного воздействия. Кавычки закрыты. Приводится у Киссинджера. «Годы в Белом доме». Страница 1486. В подобной политической обстановке Никсон летом 1970 года вступил в переписку с советским премьер-министром Алексеем Косыгиным, где закладывались рамки соглашения по ограничению стратегических вооружений ОСВ, заключенного через два года. Страница 681. До этого времени Советский Союз настаивал на том, чтобы переговоры по контролю над вооружениями ограничивались сокращением оборонительных вооружений, по которым у Соединенных Штатов имелись технологические преимущества, но исключали установление лимитов по наступательным ракетам, которые Советский Союз производил в год по 200 единиц самых разных типов, а Соединенные Штаты – ни одной. Никсон дал ясно понять, что с подобного рода односторонней сделкой он никогда не согласится. Итогом переписки между Косыгиным и Никсоном явилось то, что Советы дали согласие на одновременное ограничение как наступательного, так и оборонительного оружия. В результате последовавших переговоров было заключено два соглашения. Договор ПРО 1972 года ограничивал число оборонительных комплексов двумя, состоящими из 200 пусковых установок, что было явно недостаточно для отражения даже весьма ограниченного нападения. Никсон согласился на этот потолок, чтобы сохранить ядро системы противоракетной обороны, ибо он опасался, что в противном случае Конгресс снимет даже экспериментальную программу. В те времена ограничения по оборонительным вооружениям были относительно свободны от двусмысленности и противоречий. Масло в огонь подлило временное соглашение сроком на 5 лет. Оно обязывало обе стороны заморозить на согласованном уровне все стратегические наступательные ракетные силы как наземного, так и морского базирования. Соединенные Штаты сами 5 лет назад установили для себя предельные уровни и, полагая их достаточными, никогда не прорабатывали программы их увеличения. Советский же Союз выпускал по 200 ракет в год. Чтобы добиться согласованного предела, он должен был демонтировать 210 ракет дальнего радиуса действия устаревших типов. Бомбардировщики, по которым Соединенные Штаты обладали преимуществом, по численности не ограничивались. Обе стороны сохраняли за собой право свободного совершенствования технологии применительно к своим ядерным силам. Трудно было сравнить ракетные вооружения обеих сторон. Американские ракеты были меньше и точнее, Половина из них была оснащена разделяющимися боеголовками, то есть каждая из ракет несла несколько ядерных устройств. Советские ракеты были крупнее, грубее и менее гибкие по применению. Они также превышали численность американских примерно на 300 единиц. Пока каждая из сторон самостоятельно принимала решение, такая разница, похоже, никого не беспокоила, без сомнения, потому что у Америки было крупное превосходство по самолетам, и в силу наличия разделяющихся боеголовок, непрерывный рост преимущества по ним, которое только увеличилось бы за те 5 лет, в течение которых действовало бы это соглашение. Тем не менее, как только соглашение ОСВ было подписано на московской встрече в мае 1972 года, отсутствие паритета по согласованному количеству пусковых установок вдруг стало предметом противоречивых споров. Положение дел выглядело весьма странно. Еще когда переговоров по ОСВ не было и в проекте, Соединенные Штаты сами установили существовавший тогда потолок. Пентагон не делал ни малейших попыток увеличить эти уровни на всем протяжении первого срока пребывания Никсона на посту президента. Не было получено от Пентагона ни единого запроса по поводу увеличения стратегических сил, и уж само собой ни один такой запрос не был отклонен. И даже после того, как по дополнительному соглашению, заключенному в 1974 году во Владивостоке, эти пределы были подняты и уравнены, Министерство обороны так ни разу и не предложило увеличить количество пусковых установок по сравнению с цифрой, принятой в 1967 году. Страница 682. Однако пришелец с Марса, который бы наблюдал за разворачивающимися внутриамериканскими дебатами, услышал бы потрясающую сказочку о том, как правительство Соединенных Штатов, так сказать, согласилось с ракетным неравенством и дало обязательство ограничиться своей собственной односторонней программой, которую в отсутствие договора ОСВ никто и не пытался менять, и никто так и не поменял, даже тогда, когда через 2 года ограничения были сняты. Не поменяла ее даже администрация Рейгана. Уровень сил, добровольно принятый Соединенными Штатами, ибо он обеспечивал Америку большим числом боеголовок, чем находилось в распоряжении Советского Союза, и который Соединенные Штаты не в состоянии были менять в период действия соглашения, внезапно был назван опасным, когда он был подтвержден как часть договоренности. Подробности дебатов смотри у Киссинджера. «Годы решительных перемен», страницы с 256 по 274 и с 1600 по 1028. К несчастью для Никсона и его советников, так называемое неравенство относится к числу тех самых ключевых терминов, которые порождают собственную реальность. Ко времени опровержения со стороны администрации, когда был сделан сравнительный подсчет пусковых установок и боеголовок, когда уже был рассчитан и оговорен потолок, глаза у всех остекленели, а на душе оставалось лишь неприятное ощущение, будто бы администрация защищает ракетное неравенство, неблагоприятное для Соединенных Штатов. Администрация Никсона видела в договоре по ОСВ средства защиты существенно важных оборонительных программ против нападок Конгресса, причем двояко. Она настаивала на том, чтобы ограничения, установленные соглашением, рассматривались бы Конгрессом лишь как отметки уровней. А представление соглашения в Конгресс она сопроводила запросом на увеличение оборонного бюджета на 4,5 миллиарда долларов на модернизацию. Даже теперь, по прошествии 20 лет, до сих пор являются действующими большинство стратегических программ ключевого характера. Бомбардировщик V-1, бомбардировщик «Стелс», ракета «МХ», крылатые ракеты, ракеты и подводные лодки типа «Трайдент», родившихся во времена администрации Никсона и Форда в период действия соглашения ОСВ. То, что внешне выглядело как дебаты по поводу ракетных сил обеих сторон, на самом деле явилось знаменательным отражением озабоченности более глубокого и весьма существенного характера. Джексон и его сторонники видели во всевозрастающем внимании к проблеме контроля над вооружениями, и действительно, как средства массовой информации, так и академические круги были прямо-таки одержимы ею, потенциальную угрозу любой серьезной оборонной политики – Новые военные программы во все большей степени оправдывались тем, что они могли бы послужить предметами переговорного давления на будущих встречах по поводу новых соглашений типа ОСВ. Силы, поддерживающие Джексона, опасались того, что подобные тенденции могут снять какое бы то ни было стратегическое рациональное обоснование решений по вопросам обороны. В конце концов, какой же смысл ассигновывать скудные ресурсы на дорогостоящие программы только для того, чтобы в первую очередь предложить их в обмен на снятие какой-либо проблемы? Страница 683. В данном контексте дебаты по поводу условий соглашения были в итоге направлены на то, как совместить их с принципом американского стратегического превосходства. Теоретически на протяжении десятилетия понималось, что разрушительное действие ядерного оружия обусловливало взаимный тупик, то есть исключало победу любой ценой, и с этим соглашался любой разумный политический руководитель. Именно осознание этого факта способствовало выработке администрации Кеннеди доктрины так называемого гарантированного уничтожения, согласно которой политика устрашения базировалась на способности каждой из сторон произвести опустошение у другой. Далекая от того, чтобы разрешить дилемму, эта стратегическая доктрина лишь ее переименовала. Национальная стратегия, полагающаяся на угрозу самоубийства, не могла рано или поздно не зайти в тупик, а ОСВ довело до сведения широкой публики то, что эксперты уже знали, по крайней мере, на протяжении десятилетия. Внезапно на ОСВ обрушились обвинения за состояние дел, которое являлось еще более дисгармоничным, когда гонка вооружений ничем не сдерживалась. Дилемма была достаточно реальной, но ее породила не ОСВ. Пока устрашение было тождественно взаимному разрушению и уничтожению, психологическая неприязнь к ядерной войне была всеобъемлющей. Америка изготовляла оружие, предназначенное лишь для того, чтобы удержать оппонента от применения ядерного оружия, а не для существенного воздействия на исход любого предполагаемого политического кризиса. Как только такого рода понимание сути дела проникло бы в умы, кавычки, «взаимно гарантированное уничтожение», кавычки закрыты, подорвало бы моральный дух и разрушило бы существующие союзы. Это, а не ОСВ, представляло собой истинную ядерную дилемму. Таким образом, дебаты по поводу ОСВ и разрядки по существу отражали неприятие мира, где смертельный идеологический конфликт уравновешивался неизбежной стратегической патовой ситуации. Истинная схватка по поводу ОСВ имела в своей основе две совершенно различные оценки ядерного пата. Никсон и его советники сделали вывод, что какая бы из сторон ни была в состоянии бросать вызов на грани ядерной войны, ей бы со временем удалось нарастить достаточный для шантажа потенциал и проводить политику ползучего экспансионизма. Вот почему Никсон делал такой упор на сдерживание геополитической угрозы. В отсутствии способности к противодействию, способности разоружить противника при первом ударе, американская стратегическая мощь становится менее и менее пригодной для защиты заморских территорий, включая сюда, в конце концов, даже Европу. Смотри главу 24. Группировки, связанные с Джексоном, понимали это и жаждали реставрации американского стратегического превосходства. Но они рядили свои заботы в одежды страхом, будто бы не только Америка лишится способности к первому удару, что было правдой, но что со временем Советский Союз такую способность приобретет, что правды уже не было, по крайней мере, в пределах временных рамок этих дебатов. Кошмаром Джексона являлась уязвимость стратегическая, кошмаром Никсона – геополитическая. Джексон был озабочен соотношением степени военного могущества. Никсон – главным образом глобальным распределением политического могущества. Смотри Белл Корал «Дипломатия разрядки. Нью-Йорк. Мартин Пресс, 1977 год, страница 201-222. Джексон и его приверженцы пытались использовать ОСВ, чтобы вынудить Советский Союз переформировать все свои стратегические силы согласно американскому выбору. Страница 684. Никсон и его советники не верили в то, что Америка обладает рычагами для осуществления подобного замысла в период наложенных Конгрессом ограничений на оборонный бюджет. Хотя позднее Рейган продемонстрирует политическую полезность преднамеренного американского наращивания сил. Джексон и его приверженцы в первую очередь концентрировали свое внимание на вопросах стратегического равновесия, угрозу которому они трактовали как в основном технологическую проблему. Администрация Никсона стремилась подготовить Америку к роли, новой для ее истории, но старой как мир для всех остальных государств. Предотвратить накопление противникам, казалось бы, ничтожных геополитических приобретений, которые со временем были бы способны опрокинуть равновесие сил. Силы, связанные с Джексоном, были относительно терпимы к геополитическим изменениям. Джексон проголосовал против помощи некоммунистической стороне в Анголе в 1975 году. Зато ревностно относились к возможности практического применения самого технологически сложного вооружения. Этот тупик превратил дебаты по ОСВ в еще более невразумительные мудрствования. Но в итоге противоречия разрешились посредством тактико-технического анализа систем вооружений, находящегося вне пределов разумения неспециалиста и явившегося предметом глубочайших расхождений между самими экспертами по вопросам вооружений. На протяжении будущего десятилетия аргументация относительно соотношения между крылатыми ракетами и советскими бомбардировщиками «Бэкфайр», между равными количествами ракет и неравными количествами разделяющихся боеголовок будет читаться как средневековые трактаты, зафиксированные писцами какого-нибудь отдаленного монастыря. Вопросы, задававшиеся по ходу дебатов, были фундаментальными и неизбежными. Тупик породила личная трагедия президента, сделавшая выработку общего взгляда на вещи невозможной. Американский идеализм царствовал безраздельно, неограничиваемый никакими стимулами к политическому компромиссу. Президент не мог наложить санкции или предложить какое-либо вознаграждение, ибо в его аппарате у критикующих не было политических побуждений изменять свою точку зрения. Дебаты приобрели облик ученого совета, на котором выступают профессора, слушающие только самих себя. Историки, однако, только выгодуют, ибо позиция была на этот раз высказано гораздо более четко, чем это бывает типично для процесса формирования политики. Америка заплатила за это самобичевание задержкой на десятилетие окончательного осознания своих геополитических нужд. Коммунизм в конце концов рухнул, отчасти в результате собственного склероза, отчасти в результате давления со стороны вновь воспрявшего духом Запада. Вот почему окончательный суд истории без сомнения отнесется более милостиво к соперничавшим лагерям, ведшим в Америке внутриполитические дебаты, чем они сами относились друг к другу. Он воспримет подход Никсона и его консервативных критиков как взаимно дополняющие, а не исключающие друг друга, когда одна сторона дебатов подчеркивала геополитический, а другая – технологический аспект борьбы, моральное содержание которой воспринималось и теми, и другими одинаково. Страница 685-я. Контроль над вооружениями оказался технически чересчур громоздким, чтобы принять на себя всю тяжесть философских противоречий, заложенных в американской внешней политике. Постепенно дебаты перенеслись на иной предмет, более созвучный традиционному американскому идеализму и способный вызвать больший резонанс у широкой публики, а именно на тот постулат, что права человека должны числиться среди первоочередных целей американской внешней политики. Дебаты по правам человека начались с призывов оказать влияние на Советский Союз в целях улучшения обращения последнего со своими гражданами, но постепенно превратились в стратегию внутриполитических перемен в стране. Так же, как и в отношении контроля над вооружениями, суть спора не связывалась с его предметом, который был бесспорен, но касалось той степени, в которой идеологическая конфронтация могла бы быть первостепенным вопросом американской внешней политики. Как предмет дипломатических переговоров, вопрос еврейской эмиграции Советского Союза был порождением администрации Никсона. До 1969 года ничего подобного никогда не стояло в повестке дня при диалоге между Востоком и Западом. Все прочие администрации обеих партий трактовали его как предмет внутренней юрисдикции Советского Союза. В 1968 году только 400 евреям было позволено эмигрировать из Советского Союза, и ни одна из демократических стран этого вопроса не затронула. По мере улучшения американо-советских отношений администрация Никсона начала обсуждать проблему иммиграции в форме президентских закулисных переговоров, сопровождая это тем доводом, что советские действия не остаются незамеченными на самых высоких уровнях власти в Америке. Кремль начал реагировать на американские соображения, особенно после того, как советско-американские отношения стали улучшаться. Каждый год росло число еврейских эмигрантов, и к 1973 году общее их число достигло 35 тысяч в год. Кроме того, Белый дом регулярно направлял советским руководителям перечень трудных случаев, когда конкретным лицам отказывали в выездной визе или когда разлучались семьи, или когда кто-то попадал в тюрьму. Большинству из этих советских граждан было позволено эмигрировать. Все это осуществлялось посредством того, что при изучении начального курса дипломатии именуется молчаливым торгом. Не делается никаких официальных запросов, не дается никаких официальных ответов. Советские действия совершаются, не получая формального подтверждения. Но порядок эмиграции Советского Союза постоянно совершенствовался, хотя Вашингтон никогда не предъявлял по этому поводу конкретных претензий. Администрация Никсона до того строго придерживалась подобных правил, что никогда не ставила себе в заслугу смягчение участи советских эмигрантов, даже во время избирательных кампаний, до тех пор, пока Генри Джексон не превратил вопрос еврейской эмиграции в предмет общественной конфронтации. Джексона подвигло на это курьезное решение Кремля летом 1972 года наложить так называемый выездной сбор на иммигрантов, якобы для того, чтобы возместить советскому государству расходы на образование отъезжающих граждан. Никаких объяснений дано не было. Возможно, это была попытка подать себя наиболее выгодным образом в арабском мире, непрочность позиции которого наглядно продемонстрировала удаление из Египта советских боевых подразделений. А может быть, налог на отъезжающих был придуман как средство изыскания источников поступления иностранной валюты в надежде на то, что ее заплатят американские сторонники роста эмиграции. Боясь, что поток эмиграции иссякнет, еврейские группировки обращались как к администрации Никсона, так и к их неизменной опоре Генри Джексону. Страница 686. В то время как администрация Никсона продолжала действовать тихой сапой, чтобы разрешить этот вопрос с послом Добрыниным, Джексон изобрел оригинальное средство публичного оказания давления на Советский Союз. В рамках встречи 1972 года было подписано соглашение между Соединенными Штатами и Советским Союзом, предоставляющее Советскому Союзу статус наиболее благоприятствуемой нации в обмен на урегулирование оставшихся со времен войны долгов по ленд-лизу. В октябре 1972 года Джексон предложил поправку, запрещавшую предоставление статуса наиболее благоприятствуемой нации любой из стран, искусственно ограничивающих эмиграцию. Это был блестящий в тактическом отношении ход. Сами слова «статус наибольшего благоприятствования» звучат весьма значительно, хотя по сути это означает всего лишь отсутствие дискриминации. Статус этот не дает никаких особых привилегий, но просто предоставляет реципиенту привилегии, имеющиеся у всех наций, с которыми Соединенные Штаты поддерживают нормальные коммерческие отношения, а число их тогда превышало сотню. Режим наибольшего благоприятствования способствует развитию нормальной торговли на базе коммерческой взаимности. С учетом состояния советской экономики объем такого рода торговли заведомо не мог быть большим. Зато при помощи поправки Джексона удалось достичь того, что советская иммиграционная практика стала не только предметом открытой дипломатической деятельности, но и законодательной деятельности американского Конгресса. По существу предмета разногласий между администрацией и Джексоном не было. Более того, администрация заняла твердую точку зрения и по ряду других вопросов, связанных с правами человека. К примеру, я неоднократно и настойчиво обращался к Добрынину по поводу писателя-диссидента Александра Солженицына, что способствовало его отъезду из Советского Союза. Джексон, однако, не поощрял тихой дипломатии применительно к правам человека и настаивал на том, чтобы американская преданность этому делу демонстрировалась открыто и напоказ, чтобы успехи вознаграждались, а неудачи влекли за собой негативные последствия. Поначалу давление со стороны Конгресса служило полезным подкреплением усилий администрации в том же направлении. Вскоре, однако, различие перестало быть чисто методическим. Никсон, который первоначально выработал концепцию поощрения еврейской эмиграции, совершил это в качестве гуманного жеста, а, возможно, и погранично-политического, хотя он никогда не пользовался этим публично. Но он проводил черту, не позволявшую подчинять весь комплекс отношений между Востоком и Западом вопросу еврейской эмиграции, ибо не считал, что в этом деле в значительной степени присутствуют американские национальные интересы. Для Джексона и его сторонников вопрос еврейской эмиграции был внешним выражением идеологической конфронтации с коммунизмом. Неудивительно, что каждую советскую уступку они рассматривали с точки зрения успешности своей тактики давления. Страница 687-я. Советские руководители отменили выездной сбор, вследствие ли представлений со стороны Белого дома, или в силу поправки Джексона, или благодаря и тому и другому, что наиболее вероятно, мы, однако, сможем точно узнать это лишь тогда, когда раскроются советские архивы.